Если верить статистике стены, зону обучения за раз в одном секторе проходят не больше полусотни кандидатов. И почти со всей этой полусотней я уже пересекся в городе падших, помогая им набирать коины. Теперь разрыв финансовых возможностей в плане обучения —